Эпилог. Спустя 3 года. Красиво. Сергей обнимает меня сзади, и его губы касаются моей шеи, и от места поцелуя по коже разбегается табун мурашек и учащается пульс. За 3 года, что мы вместе, его прикосновения и поцелуи не перестали вызывать у меня все те же ощущения, что и раньше. И несмотря на то, что мы уже женаты 2 года, Сережа не упускает возможности потискать меня, поцеловать или дотронуться каждый раз, как только я попадаю в поле его зрения. «Думаешь?» – выжимаю из конверта крем, заканчивая декорировать торт и оцениваю результат критическим взором. «А ты разве не видишь, что превзошла сама себя?» «Да, как-то все время кажется, что можно и лучше». «Я тебя уверяю, что лучше некуда». Еще раз осматриваю свое творение и прихожу к выводу, что в целом получилось очень красиво. И красивый младенец, лежащий на облачках, выглядит очень реалистично. Может, и у нас через годик такой же будет. Муж опускает руки мне на живот и прижимает плотнее к себе. Сердце замирает, пропуская удар, и я прикрываю веки. Позволяю себе несколько моментов раствориться в его близости, тепле и любви, набираясь в этом сил для непростого разговора. «Что скажешь, сладкая?» Целует шею, опускаясь губами к плечу. «Мы же это обсуждали». Откладываю кондитерский конверт и поворачиваюсь к мужу, заглядывая в глаза чайного цвета. «Мне через 2 года 50, Сереж. Рожать в этом возрасте опасно. Да к тому же ты представляешь, каково это — вставать ночами к младенцу в 50 лет?» «Мы можем нанять помощников. Можем максимально облегчить твою жизнь». «А твою? Ты сможешь это вынести? Если даже по молодости ты съехал от матери своих детей?» «Сладкая, у мужчин все просто. Если у него нет чувств к женщине, то и дети его не остановят». «Значит, ко мне у тебя чувств столько, что ты не сбежишь?» Усмехаюсь. «Так и скажи, что тебе просто нравится слышать, когда я говорю о том, что ты первая женщина, которая вскружила мне голову настолько, что для меня все остальные перестали существовать. И самое страшное, что мои чувства с каждым днем становятся только сильнее». Снова накидывается он на мой рот, пожирая. «Порой ты меня пугаешь», — разорвав поцелуй, прячу лицо на груди у Сергея, вдыхая тот самый запах любимого мужчины, что пьянит крепче любого алкоголя. «Со мной тебе нечего бояться», — целует в лоб и прижимает меня к груди. «Я знаю», — выдыхаю. С Сергеем, несмотря на его буйный нрав и активный образ жизни, я обрела тот самый покой, которого мне не хватало. С ним я не просто домохозяйка, ждущая супруга с работы. Мы с ним партнеры в отношениях. Я занимаюсь тем, что мне нравится, развивая кондитерский бизнес. И теперь у меня не просто маленькая и уютная кондитерская, теперь у меня есть несколько филиалов в городе, и мы поставляем свою продукцию в соседние города. Нерабочее время мы проводим так, как нравится нам двоим. Ходим на танцы, даже участвуем в конкурсах. А еще Сергей приобщил меня к гонкам. С ним я наконец-то переборола свой страх вождения, снова села за руль. До сих пор поражаюсь, почему я не разглядела его с первого раза. Это я сейчас привыкла к его порывистой натуре. Мне даже нравится, что он вот такой, берет, что ему нужно. И, конечно же, я особенно ценю то, что ради меня он старается быть мягче. Пусть это не всегда у него получается, но он прикладывает максимум усилий. «Ты же согласился, что мы можем пожить для себя. У тебя есть сыновья и внуки, и у меня уже родился 2-й внук». С детьми Сергея мне удалось наладить контакт. Они очень тепло меня приняли и признались, что отец после их матери не знакомил их ни с одной женщиной. И тем более для них стало откровением, с каким трепетом он относится ко мне. А моя Виталина просто радуется за меня и тому, что рядом со мной есть человек, который любит и заботится обо мне. К тому же я не уверена, что мне хватит здоровья. «Оль», — обхватывает пальцами мой подбородок супруг, приподнимая лицо. «То есть ты не собиралась мне рассказывать?» — смотрит внимательно. «О чем?» — пересыхает во рту и учащается сердцебиение. «О том, что я видел в ванной». Но... Пытаюсь понять, где я прокололась. В мусорном ведре я нашел коробочку от теста. Ну и не удержался, заглянул. Отвечать на мой мысленный вопрос. Ты действительно не собиралась рассказывать о том, что беременна? Я испугалась, признаюсь честно. Чего? Он смотрит на меня с нежностью и тревогой. Того, что я уже старая, организм не справится, ты уйдешь, не вынесешь ночных криков и вообще... Прячу лицо на его груди. Ну какая ты у меня глупышка! Целует в макушку. Больше всего на свете я хочу продолжение тебя и меня. Наше общее. И мы справимся. У тебя будут лучшие специалисты, и я готова выполнять любые твои прихоти. А вдруг я не смогу доносить, или рожу и превращусь в домашнюю клушу, ту, с которой ты не сможешь ходить на гонки и танцы, и быстро наскучу тебе? Оля! Снова поднимает он мое лицо на себя. Мне не важно, будем мы ходить по бесконечным мероприятиям или же сидеть дома с нашим любимым и долгожданным ребенком. Потому что все это будет с тобой, и я буду самым счастливым, если ты будешь рядом. Правда? На глазах выступают слезы. Чистая правда. Нас дети засмеют. Слезинка скатывается по щеке, а Сергей вытирает ее подушечкой большого пальца. Они порадуются за нас. А если нет, то это наша жизнь, а не их. Значит, ты хочешь рискнуть? Смотрю на него внимательно. С тобой я готов на все. Снова прячу лицо на широкой груди мужа, обдумывая сказанное им. Ну, наверное, к этому разговору мы вернемся после того, как заберем твою дочь и внука из роддома, напоминает о времени Сергей. Конечно! Спохватываюсь, что совсем потеряла счет времени. Дергаюсь к столу, собираюсь упаковать торт, чтобы перед выпиской завести его домой к Виталине и убрать в холодильник. «Стой!» — снова ловит меня за руку муж и разворачивает к себе, а затем целует страстно. «Что это?» — смотрю на него поплывшим взглядом. «Люблю тебя!» Улыбается Сергей и, подхватив коробку с тортиком, уносит ее в машину. Я проверяю все остальное, что должна взять с собой. И в назначенное время мы встречаем дочь и внука с цветами и шарами у роддома. Здесь все самые близкие для Виты люди, и мой бывший муж тоже здесь. Говорят, он сошелся с какой-то женщиной, и я бы порадовалась за него, если бы он то и дело не присылал мне пьяные сообщения о том, что я единственная любовь в его жизни. Новое дело Володе приносит неплохую прибыль. Правда, без прежнего размаха. Но, встав на ноги, он решил, что не хочет пытаться нагнуть всех и вся и стараться прыгнуть выше головы. Поэтому он спокойно развивает бизнес без рисков и махинаций. Как-то раз Сергей увидел одно из сообщений бывшего и тут же сорвался на разборке с Володей. После того бывшего хватило на пару месяцев, а потом он снова начал одолевать меня слезливыми посланиями по праздникам. Единственное, что я знаю точно насчет отца моей дочки, это то, что я не чувствую к нему абсолютно ничего. Он стал для меня совершенно чужим человеком. Вот и сейчас он держится чуть в стороне, общаясь с внучкой в ожидании нашей дочери и внука. Когда Вита выходит из роддома вместе с мужем, держащим на руках сына и светящимся от радости, я думаю о том, что, наверное, их случай один из немногих, когда борьба за семью оказалась не напрасной. И теперь моя дочь вдвое счастливее, чем раньше. Ангелина радуется появлению мамы и пока не слишком понимает, как сильно изменится ее жизнь с рождения маленького брата. Стоит мне взглянуть на крохотного внука Мирона, как на его фоне внучка сразу становится большой и взрослой. И это так удивительно, потому что сама она еще пару минут назад была для меня крохой, а теперь превратилась в старшую сестру. Меня захлестывает эмоциями, и я не могу нарадоваться малышу. А спустя несколько часов, когда мы покидаем квартиру дочки, я понимаю, что готова рискнуть и выносить нашего Сергеем ребенка. Ведь если ребенок пришел, это значит, жизнь послала нам благословение, и остается только верить, что все будет хорошо. Спустя годы я провожаю в первый класс младшую дочь. Глядя на то, как она стоит с огромным букетом цветов на линейке, я не могу поверить, что этого чуда в нашей жизни могло и не быть. И не устаю благодарить мужа за то, что он в свое время нашел верные слова и уговорил меня рискнуть. Потому что наша малышка и наше счастье стоили всех сложностей, что встретились нам на пути. Конец.